552. Пора пытливо взглянуть поверх торга и обмана. У нас человеческая гибель стоит перед очами. Так нужно понять, что в Армагеддоне все повинны, и потому никто не может уклониться.